Я взял еще одну мармеладку и закинул в рот. Бесчувственные тела с огромным почтением внесли в вертолет, и он тут же поднялся в воздух, взяв курс на город. «Значит, живы», — подумал я, — «с трупами спешить бы не стали». Лос-Анджелес, США, Северные Штаты Америки. Конференц-зал занимал часть 111 этажа бизнес-центра «Западный». Большая часть окон выходила на Тихий океан, который сейчас действительно притих и был почти зеркальным, отражая прозрачное голубое небо и яркое желтое солнце на нем. Возле одной из стен стоял седой мужчина, взирая на три совершенно одинаковых экрана, с каждого из которых на него смотрело грубое подобие человеческого лица, а, скорее, шар, обозначающий какую-либо эмоцию. На данный момент на лицах этих шаров, а по-простому, смайликов, было нарисовано разочарование, или грусть, или недовольство. Руки стоящего перед экранами мужчины заметно подрагивали. Ему явно было не до красот, раскинувшихся за окном. Его заботили лишь три экрана с желтыми шарами и эмоций, которые те выражали. Мы можем со всей очевидностью утверждать, мужчина понимал, что говорит много лишних слов, но ему это было нужно, чтобы голос, наконец, перестал предательски дрожать, что первый этап эксперимента прошел вполне успешно. Артефакт не выдохся, не раскололся, а даже набрался сил от русских магов. Поражение, которое он нанес в человеческой силе, можно охарактеризовать как неимоверный успех. Такого мощного артефакта не было со времен. «Что за поражение в человеческой силе?» – спросил раздраженный механический голос, владелец которого пожелал остаться неузнанным. «Вы можете говорить понятным языком, я всего лишь имел в виду, что артефакт причинил невообразимый урон противнику, что прекрасно показал наш отвлекающий маневр с Японией, который, можно сказать, прошел на ура. Конечно, управляемый нами тайфун потерял силу, но это было предсказуемо, поэтому мы подпитали его дополнительной энергией. На какое еще ура?» — рявкнул второй механический голос, совершенно неотличимый от первого. Разве что у смайлика было более недовольное выражение. Почему Россия осталась целой? Полагаю, этот вопрос задавали себе все завоеватели, которые пытались ее поработить, заметил на это третий смайлик. Его голос хоть тоже был металлическим, но звучал выше остальных и потому отличался. Вот только исторических справок мне не хватало, буркнул на это второй. Мы, честно говоря, в растерянности, проговорил седой мужчина в белом халате, и руки его затряслись еще сильнее. Все шло в полном соответствии с планом, разработанным вами. Против нас выставили старших магов Державина и Громова. Имея их слепок магического воздействия, мы смогли почти полностью нивелировать их воздействие на наш тайфун. Мы даже подстраховались и пустили в них сухогруз, именуемый в народе боржой. Но они выжили, раздался насмешливый голос третьего смайла, который имел весьма смутную вопросительную интонацию, скорее утверждение. «У нас информации по данному вопросу нет», — ответил седой человечек, больше похожий на техника, чем на ученого. Голос стал совсем его подводить, и вдобавок ко всему прочему мужчина начал заикаться. «Но с ними явно пошло что-то не так, что именно?» — спросил первый смайлик. «Дело в том», — продолжал седой мужичонка в халате, — что мы рассчитывали на некоторое отклонение ими траектории нашего тайфуна, и в целом, это было довольно предсказуемо. Только вот при их текущем уровне они могли продемонстрировать лишь 7% отклонения со скорым летальным исходом для них, разумеется. «Боги, что он несет?» – поинтересовался второй смайлик у остальных. Переводя на человеческий английский, он говорит, что Державин и Громов должны были умереть еще до подхода баржи, сместив угол атаки нашего климатического оружия всего на 7%. Да, но ведь по итогу они сместили на 11,5, запустив его в холостую по морю, вскипел второй, и продержались не 5 минут, а добрых полчаса. Как вы это объясните? Никак, проблеял седой. Что значит никак? Первый смайлик тоже был на грани срыва. Вам доверили величайший артефакт в истории, а вы что, все просрали? Какого хера Державин и Громов живы? Мы можем пол лагать. Говорите нормально. Я пытаюсь, мужичонка сглотнул, несколько раз глубоко вздохнул и продолжил. Мы полагаем, что к ним подключили третьего мага. Кого именно? Заинтересовался второй смайлик. Не могу знать, но есть предположение, что это был маг Земли. Откуда такое мнение? Бросил первый. Видите ли, перед самым концом противостояния кто-то уничтожил волну, на которой мы несли сухогруз. Полагаю, такое стало возможным в том случае, если на дне поставили, а в данном случае вырастили волнорез. Вот даже как, впервые за все время переговоров удивился третий смайлик. Слепок этого мага взяли, кто это? В том-то и дело, что никаких следов третьего мага нет. Такое ощущение, что его спрятали. Вечер перестает быть томным, снова третий смайлик. Полагаете, это он добавил те 4,5% отклонения, которые были не под силу старым магам? Либо так, либо какие-то сверхсильные артефакты последнего дня, которыми любят запасаться русские. Что еще за артефакты последнего дня? Еще больше нахмурился первый смайлик. О, это древняя славянская традиция. Идя на битву, они брали с собой особо сильный артефакт, который могли заряжать всю жизнь. И даже не только они, а еще их предки. И, если они видели, что проигрывают бой, задействовали их. И, как, работает? Сухо поинтересовался второй. Вы когда-нибудь слышали о поражении славян? Ну, вот. Однако это только легенда. Жесть какая-то, высказался первый смайлик. Ладно, скажи, в каком состоянии артефакты команда, когда сможем приступить ко второй серии? Артефакт в полном порядке, поспешил заверить седой мужичонка в халате. Он даже выставил перед собой ладони и слегка согнул ноги в коленях. Но вот магам требуется передышка. Двое вообще каналы пережгли, их придется заменить. Остальным нужно как минимум недельное восстановление. Никак иначе. Что делать будем? Спросил второй у первого и третьего. Передышку дать надо. Сложно пахать на дохлой лошади. Считаю, что эта передышка нам только во благо, высказался третий смайлик. Пока воздушники и водники отдыхают, мы вполне можем проработать план с императорской семьей. Ты, голова, добродушно проговорил второй смайлик и впервые за все время улыбнулся. Вечером обсудим детали, а пока мне пора. Всем пока, бывайте. Экраны выключились. Человечек в халате бессильно опустился на стул, затем вытащил из кармана халата платок и стер им пот со лба, щек и шеи. Сегодняшняя беседа стоила ему нескольких лет жизни. Глава 20. Когда меня, наконец, пустили в палату, дед дремал после процедур. Его, как и Громова-старшего, выхаживал императорский лекарь, которого все слушались беспрекословно. Я хотел просто посидеть рядом, может быть, немного подпитать Игоря Всеволодовича собственной силой и подождать, когда он проснется. Но дверь скрипнула, когда я ее прикрывал, и дед открыл глаза. Державин-старший посмотрел на меня внимательно и тут же нахмурился. «Повернись», — приказал он. Я повернулся вокруг своей оси. «А не объяснишь ли ты мне, милый друг?» Дед говорил это настолько грозно, что мне на какой-то момент стало не по себе. «Откуда у тебя взялась эта прекрасная полторашка?» «Какая еще полторашка?» Я совершенно не врубался в происходящее. «Ты о чем, дед?» Мне снова стало страшно, но теперь за родного человека. Мне показалось, что он не выдержал нагрузки и двинулся рассудком. «Которая у тебя по уровню магии?» — выдал дед, и только теперь в его седой бороде появилась широкая улыбка. «Помнится, когда я тебя оставлял на метеостанции, у тебя даже единицы не было. О, ты можешь видеть мой потенциал безо всяких хитроумных устройств?» Поразился я и натурально открыл рот от удивления. «Только у магов родственной стихии», — признался министр. «И то это умение приходит с 9-м, чаще с 10-м уровнем. Но ты мне зубы-то не заговаривай. Откуда дровишки-то?» Я опустил взгляд в пол и уперся им в мыски своих начищенных до блеска осенних туфель. «Когда я увидел, что на вас баржа летит, то не смог усидеть внутри и выскочил наружу», — честно признался я. Врать сейчас не имело ни малейшего смысла, но и все до конца рассказывать тоже. А за день до этого, еще в Санкт-Петербурге, я ходил на залив, и там смог почувствовать ветер, именно его магическую суть, проходящую сквозь мое существо. Дед поднял брови. Было видно, что он удивлен, но чувствует, что я говорю правду. «Так же и тут», — продолжал я, — «решил подпитаться стихией, чтобы по возможности помочь вам. Однако вовремя понял, что это выше моих сил». Дед приподнялся, поправил подушки под спиной и устроился поудобнее. «У тебя входит в привычку удивлять меня, мой юный друг», — по-доброму улыбнулся дед. «И я чертовски рад этому обстоятельству. Что ж, сочетание родной стихии, да еще такой мощи, да плюс к тому сильные душевные переживания, безусловно, могут поднять уровень мага. Бывает такое редко, но встречается. Это еще не все, я решил идти до конца. Дед должен знать то, что узнал я». Прикоснувшись к потокам ветра, я почувствовал кое-что еще. «Так-так-так, Игорь Всеволодович действительно заинтересовался моими словами. И что же?» Чужое присутствие, но не пассивное. Такое ощущение сложилось, что в чистые потоки моей стихии кто-то погрузил свою грязную руку и управлял ею, наплевав на все законы магии. По мере того, как я говорил, глаза Державина-старшего открывались все шире и шире. «Значит, не показалось», — пробормотал он себе под нос, а затем пронзил меня взглядом своих ясных зеленых глаз. «Сможешь описать, как именно ты это почувствовал?» Я описал. «Ничего не понимаю», — он перевел взгляд в окно, где под ослепительным солнцем голубело море. «Что-то не так», — решил уточнить я. «Видишь ли, воздействие действительно было. В пылу схватки мы тоже обратили на него внимание, и ты все верно описал. Но фокус весь в том, что такое могут определить лишь маги выше шестого уровня, а не полторашка вроде тебя. Восстановлюсь, и надо будет заняться тобой основательно. Только опыта не ставьте, пожалуйста», — состроив карикатурно-плаксивое лицо, проговорил я. Дед рассмеялся, и я вслед за ним. Я смотрел на его подрагивающую в такт смеху бороду и думал, как все-таки хорошо, что он выжил, а не погиб под той гребаной баржей. В дверь стукнули для проформы, после чего сразу отворили. На пороге оказался человечек маленького роста с резкими чертами лица. Его худую фигуру скрывал халат с вышитым на нагрудном кармане императорским кубком, который оплела змея. «Передо мной был императорский лекарь. Простите, что побеспокоил», — сказал он таким тоном, что становилось ясно, ему ни капельки не жаль. «Мне нужно предупредить вас, что в обед, через 2 с четвертью часа, будет готов борт до Санкт-Петербурга. По распоряжению его императорского величества вас и Вадима Давыдовича Громова переводят в императорский лазарет». «Хорошо, Лаврентий», — кивнул ему Игорь Всеволодович. «Я буду готов», — он усмехнулся. «Мне вроде бы и собирать особо нечего». И тут я понял, что мне нужно побеспокоиться и о собственной дороге домой. «А меня вы случайно не прихватите?» Вопрос я адресовал деду, но его услышал и императорский лекарь и застыл в дверях. «А самолет мой так и не вернули», — удивился Державин-старший. «Им вроде он на один рейс и нужен был. Ко мне обратилась имперская служба спасения, как к единственному представителю Державиных в доступе, и запросила самолет еще на один рейс, теперь для возвращения особо тяжелых роженец на остров. Я не смог отказать. Да чего они их туда-сюда гоняют», — буркнул дед. «Оставили бы уже там, где есть до родов, а потом бы перевезли». «Ясно, к тебе никаких претензий, ты все сделал правильно», — он повернулся к лекарю. «Достойная смена растет. Так что, Лаврентий, возьмем на борт юношу». Тот был явно недоволен сложившейся ситуацией, но отказать, судя по всему, не смел. «Через 2 с четвертью часа будьте готовы оба», — отчеканил он и вышел. «Сейчас наберу Леониду, чтобы свой самолет предоставил для тебя в Санкт-Петербург». «Ничего, прием вышел». «Да, необычный», — согласился я, прикидывая, что старший дядя и наследник рода Державиных вряд ли будет в восторге от предоставления своего самолета для меня. «И долгий». «Ладно, главное, обошлось», — сказал на это дед и закрыл глаза. Я увидел, насколько непросто далась ему эта победа. Сейчас он был похож на глубокого старика. «Главное, обошлось. Никит, привет. Куда пропал?» Не успел я приземлиться в Москве, как мне неожиданно позвонил Федор Кропоткин. Скорее всего, ему о моем приезде сообщил Олег, с которым я переписывался перед взлетом. «А то мы уже волноваться начали, явно довольный тем, что дозвонился», — продолжал однокурсник. «У нас народ даже на одной ноге уже на занятия припрыгал, а тебя все нет. Ну, думаем, то ли принцессе под горячую руку попался и зашкварчал, то ли не под руку», — он хохотнул в трубку. «Да нет», — с откровенной улыбкой ответил я, — «с дедом на Сахалин мотался». «А-а-о». Судя по всему, в Москве уже знали об этом случае, и у Федора остались только буквы. «Срочно в академию». «Срочно». «Это еще зачем?» — решил я немного подогреть знакомого. «Я только приехал. Мне отдохнуть нужно с дороги, силы восстановить». «Тут и восстановишь», — безапелляционно заявил Кропоткин. «Во-первых, потому что я теперь староста курса, и как скажу, так и будет», — со смехом в голосе говорил он. «Во-вторых, у нас тут информационный голод. Все только и твердят о Сахалине, но, что там точно произошло, неизвестно. Крутит видос с какой-то камеры, там кусок огромного корабля на ваших с Катериной дедов катится, а потом обрыв, и уже спасатели снимают, как вызволяли, и все». «Ах, ну да, и в-третьих», — он перешел на картинно-суровый тон, — «если ты нам все не расскажешь, мы тебя закатаем в карту империи и отправим к принцессе на шашлык, сечешь?» Я рассмеялся. «Эх, блаженная молодость, время, когда самые ужасные события можно впоследствии использовать темой для шуток. Хорошо, хорошо, сейчас душ приму и приеду. И все-все расскажешь?» – пропел счастливый староста. «Все-все», – подтвердил я. Мое появление в аудитории вызвало натуральный фурор. К нам хотели пробраться даже ребята с других курсов, чтобы услышать мою историю из первых уст. Но наши вытолкали всех в зашей, аргументировав это тем, что напавшие на нас во время вечеринки до сих пор неизвестны, а с ними делиться мы ничем не собираемся. Вот найдете кто, тогда приходите. Хитро, решил я про себя. Окинув аудиторию взглядом, я нашел глазами сначала Олега, который хотел вскочить, но ударился о ножку стола и, скривившись, сел обратно, а затем и Громову. Она улыбнулась мне и махнула рукой. И тут я внезапно понял, что нас теперь связывает куда больше, чем просто общий курс в академии. Наши роды стояли в бою плечом к плечу и выстояли. «Всем привет», — сказал я. Мои однокурсники встали и принялись мне аплодировать, словно это я был героем и отвернул от России тайфун. «Обязательно расскажу все, что знаю», — сказал я, «но должен предупредить, что сам находился в защищенной метеостанции, а оттуда было видно не так уж много. Просто, смотри, ко мне подошел Кропоткин и показал экран своего смартфона. Вот это вот правда», и он включил воспроизведение. Судя по всему, снимала одна из камер метеостанции, вмурованная прямо в гору. Я видел изображения с таких, когда только зашел на станцию, но потом они почти все вырубились. На камере снова повторялся тот ужасный момент, когда надежда сменялась отчаянием, а затем снова надеждой. В мутном воздухе, наполненном морскими брызгами, вздымается огромная волна, что несет на себе смертельный груз, и вдруг она, как по мановению волшебной палочки, оседает, баржа рушится на дно, ее разрывает, но передний кусок все-таки накатывается на две стоящие на коленях фигурки. Я закрыл глаза. На краткий, но ужасный миг воображение нарисовало мне картинку, что на самом деле я все еще стою на открытой площадке перед метеостанцией и смотрю, как моего деда накрывает грудой металлолома. И на самом деле ничего не кончилось, и не кончится. Я тряхнул головой и открыл глаза. На экране уже шел другой ролик. На нем с помощью графики схематически показывали, какова была первоначальная траектория тайфуна и примерные выкладки о жертвах и разрушениях, которые основывались на произошедшем в Японии. А затем после демонстрации фотографий наших с Катериной дедов рисовали уже реальный курс циклона. Он прошелся по самой кромке Сахалина и побрел в открытое море. Так как Охотское море холодное, он быстро растерял весь свой запал и к Камчатке сошел на нет. «Все правда», — сказал я, — «и баржа, и разрушения в Японии. Там вообще какой-то кошмар», — вставил на это Олег. «Я с утра даже новости не смог смотреть. БРРР». Я кивнул ему и вспомнил крик о помощи отчаявшегося человека, что я услышал по одному из спецканалов. Затем я рассказал ребятам все, что видел, умолчав лишь о том, что могло составлять государственную тайну. Ну и про Архаса, конечно. Об этой части моей жизни пока не знал вообще никто. «То есть это не пропаганда?» – спросил Лев Куракин. «Так все и было, совершенно верно», – кивнул я. «Так все и было, только намного страшнее». «Да какая пропаганда?» – отмахнулся Кропоткин. «Смотри, где пропаганда?» И он снова повернул ко мне экран смартфона. По иероглифам на трепещущих на ветру полотнищах я понял, что передо мной Япония. Какой-то крупный город, огромная площадь и столпотворение людей на ней. Десятки, а, может и сотни тысяч человек. Ближайшие небоскребы превращены в огромный экран, на котором видно пляж и две фигуры старых магов. Они уже стоят на коленях. Из носа и ушей Державина течет кровь, как и из глаз Громова. Японцы в один голос произносят некое почтительное слово и в знак уважения принимают такую же позу, как наши с Катериной деды. «А во», — сказал я, — «а это не монтаж, какой там», — ответил мне Кропоткин. «У них же культ личной силы. Их маги целым ковеном не смогли ничего противопоставить Митчу, а тут всего два мага спасли свою страну. Привыкай, в Японии ваши старики даже не герои, они – полубоги». «Неожиданно», – проговорил я, потирая лоб. «Я, конечно, все понимаю», – раздался голос Никифора Владимировича за моей спиной. «Я по-прежнему стоял на учительском месте, но я же дал задание и попросил заниматься, а вы тут чем, простите, тешитесь?» «Наш Никита присутствовал при защите Дальнего Востока», – заступился за меня Кропоткин. «Вот даже как, мне показалось, или в глазах преподавателя промелькнуло уважение. «Прошу передать вашему благородному предку низкий поклон от меня и огромную благодарность от лица всей Академии». Затем он повернулся к Громовой. «Катерина, и вашему деду низкий поклон от меня и громадная благодарность от лица Академии». Девушка привстала и немного склонила голову. «А все остальные должны понимать». Преподаватель повернулся к аудитории и встретился глазами с каждым. «Что героизм этих двоих? Пример всем. Они не отсиделись в теплых кабинетах, хотя могли. Они пренебрегли безопасностью и, невзирая на чины, должности и даже возраст, встали грудью на защиту нашей Родины, на защиту обычных людей. Посмотрите, что делается в Японии. Разрушения и потери там просто несопоставимы с нашими». Закончив, он повернулся к своему столу, поставил портфель, открыл его, достал толстую тетрадь и уже абсолютно другим, наискучнейшим тоном проговорил. «Что ж, а мы, чтобы вырасти достойными таких героев, должны учиться, учиться и еще раз учиться», заключил Никифор Владимирович. Тема нашего сегодняшнего урока – пени, штрафы и как правильно подводить под них магов. «Катерина, нам надо встретиться после пар», написал я в мессенджере и отправил Громовой. Она обернулась и заглянула мне в глаза. «Ты, дурак, мог и так сказать», и очаровательно улыбнулась. Олег, чтобы не загоготать на всю аудиторию, засунул кулак себе в рот. Никифор Владимирович покосился на нас, но на этот раз обошелся без замечаний. «Ну так чего?» Я решил все-таки получить ответ. «Хорошо», прошептала Громова. После пар мы с ней прохаживались по парку Академии. Деревья уже совсем сбросили листву и готовились впасть в спячку. Листва же превратилась в грязно-коричневую массу и совершенно не радовала взгляд. Впрочем, воздух был напоен непередаваемыми ароматами, присущими лишь этому времени года. Многим все равно, а я любил подготовку природы ко сну, которые многие зря путают со смертью. Олега я звал с нами, но он отговорился, что сегодня его ждут на семейное застолье, поэтому он остаться не может. «Ты видел моего деда?» – спросила Катерина, когда мы остались одни. «А то отец к нему уехал, а меня не взял. Учись», – говорит. «Видел, да», – ответил я. «Сегодня вместе летели. Как он?» Она обернулась ко мне и заглянула в глаза, видимо, чтобы прочитать возможную ложь. «Восстанавливается», – я пожал плечами. «С ними лучший лекарь империи, так что он в надежных руках. Сильно им досталось?» «Да», – она взяла своими пальцами мою ладонь и сжала ее. «Сильно», – подтвердил я. «Но наши деды – огромные молодцы, и сами выстояли, и страну уберегли». «Да», – Катерина кивнула. «Так зачем я тебе понадобилась? Не об этом же разговаривать?» «Частично как раз об этом. Я тут во время урагана ринулся было им помогать, но куда там», – я махнул рукой. «Мне такое не под силу. Но, благодаря сосредоточению стихии, я смог увеличить свой потенциал. Хотел поделиться с тобой, если это тебе, конечно, надо». Она явно хотела услышать про другое. «Надо», — проговорила она грустно. «А по поводу артефакта ты хотел узнать, или...» «Ах», — она прикрыла рот рукой. «Там его израсходовали». «Да, ну, конечно, какая я глупая. В такой ситуации используется все, что только можно. Жаль, очень жаль». Я лишь развел руками. В момент, когда девушка что-то спрашивает, затем что-то понимает и сама себе отвечает, лучше вообще ничего не говорить. Вклинишься во внутренний диалог, останешься виноватым. А тут и врать не пришлось. «Я предлагаю тебе развивать собственные ресурсы, чтобы они были всегда под рукой, в отличие от артефактов». «Хорошо», девушка нереально быстро справилась с собой. «Когда? Где?» «Завтра утром, на рассвете, у меня». «Державин», она остановилась, вернула свое надменное лицо из времен нашего знакомства и высокомерный тон. «Ты, что, кадрить меня вздумал? Склеить решил, пользуясь случаем? Фи, какие недостойные мысли тебя посещают, Катенька. Вообще-то я еще и Чернышова планировал позвать. Так что, если ты не против сообразить свидание на троих, то пусть будет свиданка. Но я думал о медитации и повышении своего магического потенциала. Получилось грубовато, но я серьезно думал лишь о том, как помочь девчонке хоть немного повысить свой уровень. Я видел, как ее гнетет отсутствие в ней магии. Кстати, надо будет все-таки разобраться, что с ней такое. «Извини», — погорячилась, она положила мне руку на плечо, а затем нерешительно приобняла. «Просто я привыкла, что никому, кроме родни, не нужна, как человек, а лишь, как симпатичный кусок мяса, пригодный для брачных союзов. хотя и там последнее время в ту же сторону клонит. «Да, ничего», — ответил я, думая о том, что тоже был бы не прочь, чтобы она стонала в моей постели. «Так что, тебя ждать?» «Да, на рассвете я у тебя». И тут же раздался телефонный звонок. Звонил отец. «Да, привет», — сказал я. «Как наш министр поживает?» С беспокойством спросил отец. «Все отлично, они в императорской клинике. Уход на высшем уровне. Оба чувствуют себя хорошо. Хвала Стребогу. Ты на учебе?» «Да, отец. Державиных и Громовых вызывают на специальный императорский прием в честь героев Сахалина», с гордостью сообщил отец. «А во, я Катерине скажу, она рядом». «Скажи, конечно». Я передал Громовой наш разговор, а затем попрощался с отцом. «И так бывает», — выдохнул я. «Да уж», — ответила девушка и улыбнулась незнакомой мне совершенно домашней улыбкой. Проводив ее к машине, я сел в собственную и набрал Олега. Он взял трубку далеко не сразу, и на заднем фоне было слышно музыку и смех. Я вспомнил, что у него застолье, но отступать от намеченного плана не собирался. «Да, Никит», — сказал он, судя по затихающей музыке, отходя в другую комнату. «У меня завтра тренировка намечается на увеличение потенциала. Присоединишься?» «Я, Никит, очень хочу». «Слушай, давай я тебе чуть позже напишу». «А во сколько?» «На рассвете», — проговорил я. «Боишься не протрезветь?» «Хах», — Олег оценил шутку. «Да я ради такого пить не буду и лягу рано. Спрошу у своих и тебе сообщу. Лады, идет, друг. Жду сообщения». День рождения главы семейства Чернышовых всегда отмечали с размахом. Олег в такие дни предпочитал особо не светиться и лучше смотреть под ноги, чтобы ничего не задеть и не разбить. Сегодняшний день не был исключением до того самого момента, пока ему не позвонил Никита Державин и не позвал на тренировку. И не просто на тренировку, а на тренировку по увеличению магического уровня. Как же ему повезло с другом, и как не повезло с отцом, у которого сейчас надо будет отпрашиваться. На счастье, у Валерия Игнатьевича сегодня было замечательное настроение. «Отец», — заговорил Олег, собравшись с духом и предчувствуя семейный скандал, — «я помню, что ты говорил мне не общаться с Никитой Державиным, но он пригласил меня к себе на тренировку на завтрашнее утро. Там еще будет Громова и другие однокурсники. Я очень прошу тебя отпустить меня к ним. Тем более он обещал раскрыть уникальные методики по повышению магического уровня». Чернышов-старший сощурил глаза, глядя на младшего сына. Затем, не спеша, отпил из своего бокала. «Я помню, что говорил тебе», — сказал он, откидываясь на спинку стула. «Но время идет, обстоятельства меняются. Сегодня Державины и Громовы – герои, которые в фаворе у самого отца императора. Грех этим не воспользоваться, держась рядом с ними. Тем более, если и были какие грешки за молодняком, теперь они спишутся. Им вообще многое простится. Так что благословляю. Очень неплохо на этой волне завязать с ними отношения на уровне наследников, пусть и таких ущербных, как вы. А коль скоро они еще и тайны свои с дуру решили выболтать, то нам это только на руку. Иди, но помни, что своя рубаха всегда ближе к сердцу». Глава 21. Я решил лечь пораньше из-за намеченной на утро тренировки. Да и последние события нехило так меня вымотали. Нужно было восстановить силы и уложить все новые впечатления по полочкам. Олег написал, что тоже присоединится, так что я был спокоен, что Громова не сочтет мое приглашение подкатом. В конце концов, сейчас много проблем. Кроме этого, заснул я практически мгновенно, а вот проснулся после полуночи от шороха. При этом чувство опасности молчало, но сработало иное. Оно говорило, что я в своей комнате не один. И вот это один из очевидных плюсов магического прогресса. Приветики, чутко спать стал. Валя была в брючном костюме и с заколотыми волосами, так что в темноте ее силуэт мало чем отличался от мужского. Почему-то меня это насмешило, и я тихонько хрюкнул в подушку. «Что?» — с легкой напускной обидой спросила она. «Чего смешного? Все нормально», — я широко улыбался. «Просто рад тебя видеть». «Точно?» — спросила она и включила фонарик на телефоне. Я зажмурился и отгородился ладонями от света. Тогда она подсветила свое лицо снизу и сказала: «Бу, с праздником нечисти тебя». «Вот же ж, а я и забыл», — проговорил я и хлопнул себя ладонью по лбу. А сам в этот момент мучительно вспоминал, кого мне напоминает Валентина. Ее лицо, подсвеченное снизу, вытолкнуло в память чье-то другое, но я никак не мог вспомнить, чье именно. «В смысле, мы с тобой еще месяц назад договаривались, что сегодня на тусу пойдем. Я готовилась, наряжалась, смотри, Она вновь включила фонарик и провела им по себе с головы до ног. Ее брючный костюм был весь заляпан бутафорской кровью и напоминал про некоего графа, который по ночам превращался в хладнокровного убийцу и рвал своих холопов на куски. «Черт, мне жаль, но я сегодня никак, совсем замотался и забыл, а на утро уже планов громадье». Я попытался обратиться к памяти Никиты, но та уже основательно напоминала легкую расцветную дымку, в которой все очертания теряют свою реальность. «Эх, ты», — вмиг погрустневшим голосом проговорила девушка, — «обещал, что ни за что не забудешь. Я даже напоминать в прошлый раз не стала. Вот и верь вам после этого. Кому вам?» — решил уточнить я. «Мужикам», — бросила она. «Я, между прочим, только сегодня с Сахалина прилетел. У меня там дед чуть не погиб на моих же глазах. Я хотел сказать что-то еще, но понял, что уже не надо. Вау-эффект достигнут. Ничего себе, ты там был класс. Рассказывай сейчас же, и я все тебе прощу. Я рассказал исключительно то, что видел и слышал сам. А в то, что узнал от ребят, решил не погружаться, решив, что это общедоступная информация». Валя слушала меня, разинув рот и широко раскрыв глаза, лишь изредка хлопая ресницами. «Вот, собственно, и все», — закончил я свое повествование. Затем нас погрузили на спецборт и доставили в Санкт-Петербург, откуда меня уже доставили сюда. «Супер! Вот это приключение!» — выдохнула Валя. «Все бы отдала, чтобы в подобном поучаствовать. На самом деле было очень страшно», — признался я. «Просто деваться некуда было. Кстати, я даже уровень прокачал. У меня теперь, по словам деда, целая полторашка». Моя ночная посетительница бросилась мне на шею. «Никитка, поздравляю!» И совсем по-пацански подставила мне кулачок под удар. «Так вот почему ты меня почувствовал». Я ткнул в него своим. «А знаешь, что простолюдины про твоего деда говорят?» «Даже не предполагаю», — ответил я. И слегка покривил душой. Я знал его отношение к людям, не являющимся аристократами, и полагал, что это взаимно. «О, они его боготворят», — удивила меня Валя. «Не так, конечно, как в Японии, там, по-моему, люди вообще с чудинкой, а по-доброму, как настоящего героя. Но он же не для них геройствовал», — заметил я. «Тем более, кажется, Валя не совсем поняла, что я имел в виду. Ты вообще представляешь, сколько простого люда он спас? Да посмотреть на тот же Хоккайдо, и все ясно становится. Миллионы. Теперь его называют спасителем. И Громова, разумеется. Я рад», — проговорил я совершенно искренне. «Тебе, кстати, тоже немного славы досталось. Все, кому ты задолжал, сказали, что с внука героя брать ничего не будут. Так что теперь ты чист, аки младенец». Я постарался скрыть, что удивлен открывшейся информацией. Все-таки негоже так узнавать о долгах, да иметь таковые не к лицу метящему в высшие круги аристократу. «Ладно, с этим я тоже разберусь. И, да, надо все-таки уважить девчонку, а то разобидится. А мне с ней вполне комфортно общаться. Не хотел бы я потерять этот контакт. Это радует», — ответил я после некоторой задумчивости. «Да, прости, что сегодня не смогу. Но давай в ближайшее время куда-нибудь сходим, а? На этот раз не забуду, точно. Ой, ну я даже не знаю», — Валя изобразила романтичную барышню. Учитывая ее наряд, это было очень смешно. «Тут через пару дней». «Прости», — прервал ее я. «Через пару дней не получится». «Да что еще?» С реальной обидой в голосе проговорила моя гостья. «Бал у императора в честь спасения Дальнего Востока», — я развел руками. «Тут я никак не могу игнорировать». «Ну да, да», — Валя закатила глаза. «Ты же у нас теперь звезда». «Звезда, ага. Через 3 дня приезжают какие-то рок-звезды из Австро-Венгерской империи. Сходим?» «Да не вопрос». «Во сколько?» «Вечером, как обычно». Она словно растолковывала мне очевидные вещи, что отчасти так и было. «Только они ж действительно звезды». Намек я понял не без труда. Вероятно, лишь благодаря вновь обретенным способностям. «Билеты с меня, не переживай. Скажи, когда и где встречаемся?» «У стадиона, в 5». Она раскрыла ладошку и растопырила хорошенькие пальчики. Затем быстро клюнула меня в щеку теплыми губами и растворилась в темноте так же, как и появилась. Я лег в кровать, и тут меня кольнуло. «Архас, скажи, что мне показалось?» — попросил я. «А с чего ты решил, что я должен знать, о чем ты?» — раздалось в ответ знакомое ворчание. «Вообще-то, ты – часть моего сознания. Мне кажется, мы могли бы вообще без этих внутренних диалогов общаться. Когда кажется, жениться надо, буркнул мой ментальный наставник с привычным сарказмом в голосе. «Но думаю, что тебе не показалось. Однако утверждать не берусь, проявлений никаких нет. Вот я и думаю, магию, как таковую ощущаю, а проявлений нет. Надо будет на концерте повнимательнее за ней понаблюдать магическим зрением». «Здравая мысль», — согласился Архас. «Но, если даже ты прав, и она, маг, что с того?» «Не знаю», — ответил я. «Пока не знаю. Катерина и Олег приехали практически одновременно. Я смог доспать после визита Вали и был на удивление бодр и весел. Мне казалось, что мы горы свернем. Ну, это в случае с Чернышовым. А с Громовой, значит, реки повернем вспять. Ну или как-то так, сделаем что-то легендарное». Мы поприветствовали друг друга, и я повел однокурсников в свой любимый сад. В одно из предыдущих посещений я разведал, что по его краю течет небольшая речушка. Сейчас я решил пойти на ее берег, так как это должно было придать сил Катерине. «Устраивайтесь поудобнее», — сказал я, раздав коврики для медитации. «Сначала разберемся с магическими каналами». Мы все втроем сели, подобрав ноги под себя. Было немного прохладно и очень темно, но мне почему-то казалось, что мы все делаем правильно, а свежий холодный воздух подбадривал и внушал спокойствие. «Кать, в тебе магия есть, как и в Олеге, иначе нечего было бы усиливать в тот вечер, когда на нас напали». Девушка кивнула, обращаясь вслух. «Она в любом случае сохраняется в каналах, и вот первая часть нашей тренировки как раз будет посвящена тому, чтобы почувствовать эти самые каналы». Затем я кратко описал, чему меня научил Ван Ли, и мы принялись ловить свой пульс, чувствовать его по всему телу и так далее. Надо сказать, что на этот раз у меня все получалось моментально, словно по инструкции. Мне даже показалось, что я нащупал сами каналы. У Громовой тоже все шло более-менее гладко, возможно, потому, что она уже научилась этими самыми каналами работать, а вот у Олега дела обстояли хуже. Он пыхтел и сопел, но даже пульс свой ловил с трудом. Закончилось все тем, что мы с Катериной сели с двух сторон от него и взяли за руки, помогая сосредоточиться. Эффект оказался поразительным. Мой друг достиг небывалого прогресса буквально за считанные минуты. Когда рассвело, мы все втроем спокойно могли прогонять магию по организму, слегка усиливая свой потенциал. Не боги весть что, но для недосилков вроде нас вполне полезная штука. Настало время объяснить то, что я еще и сам понимал лишь на интуитивном уровне. «Для следующей ступени нам потребуется родная стихия», — сказал я, поднимаясь со своего коврика. «Поэтому ты и привел нас к реке», — улыбнулась Громова. «Естественно», — ответил я. «Тут есть и земля, и вода, и ветер сегодня присутствует. Так что все будем в равных условиях». И тут я задумался. «Для того, чтобы увидеть истоки магии в ветре, а затем и в других явлениях, я использовал силу, данную мне магией Айрахов. Как объяснить то, что увидел я без всяких паутинок? Хм, ладно, попробую объяснить, как чувствую». «На следующий день после приема во дворце», — сказал я, обдумывая каждое слово, — «я пошел на залив. Дул сильный ветер в сторону берега. Он всегда там дует. И вот в какой-то момент я посмотрел на него магическим взором и увидел, что в нем тоже присутствует магия. И на что это было похоже?» — спросила меня Катерина, когда я замолк слишком надолго, подбирая слова. «Полагаю, для каждого тут будет что-то свое, привычное ему», — ответил я, сосредоточившись и прикрыв глаза. «Но это нечто будет совсем небольшое и трепещущее. Я не знаю, как вы его увидите». «А что увидел ты?» — поинтересовался Олег. «Маленькие смерчики, сказать или не сказать, если открою им правду, не сделаю ли хуже всем, и как они воспользуются этой информацией?» — пробурчал Архас. «Взялся учить, учи до конца. Может, они котят должны увидеть или пони, какающих бабочками». Я едва сдержался, чтобы не засмеяться, потому что представил себе. «Друзья, лично я увидел паутину. Маленькую красивую паутину, трепещущую на ветру. А во!» Брови Катерины взмыли вверх. «Значит, это не обязательно должно быть связано с собственной стихией, не могу сказать наверняка. Вы поймете, когда увидите. Главное, быть в этот момент в единении со своей стихией». Ребята начали пробовать, а я, поймав по привычке паутинку очередного порыва ветра, вдруг услышал звонкий голос сестры и приглушенный мужской. Мимолетного магического взгляда хватило понять, что она пришла в сопровождении Ван Ли. Им тоже понравилось тренироваться на свежем воздухе. Я решил пригласить их к нам и заодно узнать, Может быть, учитель из Поднебесной что-то подскажет нам в плане прокачки уровня магии. Даже не подозревая, к чему это все приведет, я пошел в сторону голосов. «О, Никитка!» Едва завидев меня, запищала Карина. «Так рада тебя видеть!» «Как там дед?» Ее глаза вмиг стали обеспокоенными. «Все отлично», — заверил ее я, когда она болталась у меня на шее от порыва чувств. «Он сейчас в императорском лазарете, чувствует себя хорошо. Скоро, надеюсь, выпишут. А ты как?» – спросила она, вставая обратно на землю и отпуская меня. Улучив момент, я кивнул Ванли. Он согнулся в ответном поклоне. «Я лучше всех. С друзьями тренируюсь с утра пораньше. Вот хотел просить вас присоединиться к нам. Вы стали держаться гораздо увереннее», – заметил учитель, идя рядом со мной и сестрой к берегу речушки. «Немного прокачали уровень на тайфуне?» «Да, есть такое», – с удивлением ответил я, пометуя, что подобное можно увидеть лишь с высшими уровнями. «Кстати, а у Ванли какой уровень? Надо будет у деда спросить. А вы видите?» «Да, конечно, нет», — отрезал мастер. «Я не настолько велик во владении силой. Просто вы так светитесь, что никакая магия не нужна, чтобы видеть очевидное. Я даже зарделся немного. Все-таки приятно понимать, что кто-то видит твой прогресс, отмечает его и даже способствует во многом». Через минуту мы вышли к ребятам. Катерина сидела на корточках возле водного потока, опустив в него ладони с длинными пальцами. Олег же сидел без коврика, приложив обе руки к земле. «Ну что, друзья, получается?» – спросил я. Они оба подняли на меня глаза, в которых я уже увидел ответ, и синхронно покачали головами. «Простите, что вмешиваюсь», – сказал Ванли, – «но чего вы хотите добиться?» «Это Ванли, наш с сестрой учитель. Это Карина, моя сестра», – представил я пришедших, затем представил друзей. «Мы хотим повысить уровень магии, хотя бы временно, используя родную стихию», ответил я на вопрос мастера. «Грубо говоря, пытаемся повторить то, что у меня получилось на Сахалине». «Что же, друзья мои», сказал на это Ванли, глубоко задумавшись. «Мне горько вас разочаровывать, но в таком виде у вас, скорее всего, ничего не получится». «Почему?» – воскликнули мы в три голоса разом. «У меня же получилось», – добавил я. «Вы не забывайте, в каком состоянии находились, Никита Александрович. Можно сказать, что катализатором к вашему прогрессу послужило сильное душевное волнение, а тут этого вряд ли можно добиться». Повисла тишина, которая длилась несколько секунд. Затем произошло много всего и сразу. Катерина и Олег переглянулись долгим взглядом, словно научились разговаривать телепатически за то время, пока меня не было. Громова в несколько грациозных прыжков достигла берега, от которого только недавно отошла, чтобы поздороваться с вновь прибывшими, и с разбега сиганула в речушку. С отвисшей челюстью, совершенно не понимая, что происходит, я перевел взгляд на друга. Тот лежал на земле и с каждым мгновением все глубже и глубже погружался в нее, словно его затягивали зыбучие пески. Тут у меня уже и глаза на лоб полезли. Я даже несколько раз открыл и закрыл их, чтобы удостовериться, что мне не чудится происходящее. Как я понял, Ванли и Карина понимали еще меньше меня, хотя именно учитель из Поднебесной очнулся первым. «Давай за девушкой, а я тут попробую». Я побежал к потоку и едва успел прыгнуть в его ледяные объятия, как заметил голову Катерины над водой. «Получилось!» – прокричала она. Я увидел водяную арку, выстроившуюся от одного берега до другого. Зрелище, конечно, потрясающее. Вот только голова Громовой с бульканьем снова скрылась под водой. Я нырнул, нашарил рукой волосы и, молясь, чтобы это не были водоросли, потянул их на себя. Вытягивать содрогающуюся от приступов кашля девушку, отплевывающуюся водой, которая успела наглотаться, то еще удовольствие. Но я справился. Примерно так же обстояли дела и у Ванли с Кариной. Едва они принялись откапывать Чернышова, как земля расступилась, являя им его. Однако почти тут же комья земли сорвались с боков и присыпали его снова. Земля забилась другу в рот и в нос. И Катерина, и Олег дрожали, но были довольны, как никогда. «Так, живо домой», — скомандовал я. «Мыться, сушиться, переодеваться». «Вы слишком прямо поняли мои слова», — сказал Ванли, когда все мы собрались в зале у камина на гостевом этаже нашей башни. «Но, да, именно это я имел в виду». Громова сидела ближе всех к камину. Несмотря на горячий душ и сухие вещи сестры, которые подошли ей идеально, она все еще дрожала от холода. Я дал ей теплый плед, и, лишь укутавшись в него, она стала согреваться. «И что это было?» — спросил я сокурсников. Практическое пособие для канала «Как самоубийца у друга дома» или перформанс «Отморожу уши маменьки на зло». Я не злился, просто вся ситуация, в целом, казалась мне неправдоподобной и гротескной. Вас же чуть собственные стихии не доконали. Как такое возможно? Представляешь, чуть покраснев, сказала на это Катерина, я не умею плавать. Как это? Удивился я. Маг воды в прошлом какого-то немалого уровня и не умеет плавать. Увы, она развела руками, но тут же снова укуталась в плед, который начал спадать от ее движения. Раньше мне было ни к чему. Ну, скажи, зачем мне плавать, если я спокойно могу ходить по воде? Или взять, развести в стороны водные массы и пройти по сухому дну? И то правда, согласился я, но могли хотя бы предупредить? Прости, сказала Громова и уставилась на огонь в камине. А ты чего? Спросил я друга, который усердно прятал от меня глаза. Извини, сказал он, но я должен был попробовать эту штуку с переживаниями. И какие же у тебя переживания от родной стихии? Я скорчил карикатурно удивленную физиономию. Ты-то всегда был нулевиком, все должно быть привычно. Вот именно, Олег уперся глазами в пол, рассматривая мыски гостевых туфлей, а мне стало не по себе от этого, словно я почувствовал, как ему неудобно от произошедшего. Понимаешь, трудно быть единственным недоселком в семье. В детстве братья часто бросали меня в яму и закапывали. Они кричали, что, если я, маг, то должен откопаться сам, ведь это моя родная стихия. А меня хватало лишь на то, чтобы обеспечить себе дыхание, не более того. Потом приходили мама или папа и откапывали меня. До сих пор помню это чувство беспомощности, одиночества и предательства близких. «Ладно, все в порядке», — сказал я, хлопая его по плечу. «Только ты в следующий раз предупреждай, когда подобное задумаешь. Я лопату приготовлю». «Заметано», — ответил Олег и широко улыбнулся. К обеду, когда друзья разъехались по домам, а Карина получила от меня исчерпывающую информацию о моей поездке, мне позвонил отец и позвал в свой рабочий кабинет. Поднявшись туда, я с некоторым удивлением обнаружил своего старшего брата Николая. Мы поздоровались, и я почувствовал, что он больше не относится ко мне с неприязнью. Судя по всему, наш последний разговор сильно повлиял на него. «Сыновья», — официально начал Александр Игоревич. «Этот разговор назревал уже давно, так что более тянуть не вижу смысла. Дело в том, что в последнее время мы столкнулись с беспрецедентным давлением на наш род». Он встал, прошелся взад-вперед по кабинету, а я в этот момент осознал, что мой статус тут изменился раз и навсегда. Меня вызвали не для того, чтобы отчитать за очередной проступок. Меня вызвали на семейный совет. Я сейчас постараюсь упомянуть все, а вы меня дополните, если что. Покушение на Никиту, разбившийся самолет, на котором должен был лететь Слава, мой старший брат, затем остановка ветряков на 3 часа. Причем, мы впоследствии выяснили, что была диверсия. Неизвестно, как ее провернули, но очевидно, что это целенаправленное вредительство. Потом нападение на курс Никиты, который устроил вечеринку. Полагаю, этот случай можно вычеркнуть из общего списка, отец, вмешался я, видя некоторую неуверенность родителя. Полагаешь, уточнил он, уверен, это решили первокурсники проучить нулевиков. Все не могут смириться, что и таких недомогов, как мы, взяли в академию. Ясно, тогда вычеркиваем, согласился отец, и тогда у нас остается покушение на главу рода Державиных. Хотя утверждать, что кто-то направил целый тайфун на империю только для того, чтобы убрать одного единственного человека, я не берусь. Тут должно быть еще какое-то объяснение. Все упомянул? Нет, у меня перед глазами стоял человеческий факел в зале императорского дворца. Была еще охота за приглашенными на императорский бал. Из 30 с лишним доехали лишь 20. На нас с другом вывеска упала. Чуть-чуть промахнулась, а то придавила бы. Угу, хмыкнул отец. Значит, охота ведется не только за нами. У кого какие будут предположения по происходящему? Я бы не стал все случаи складывать в одну корзину, подал голос Николай. Тот же тайфун, это международное действие. Тут ниточки могут привести куда угодно. Шутка ли, чуть ли не четвертую часть Японии выкосили. Представляете, если вскроется, что ураган рукотворный, это же международный трибунал. Да, согласился Александр Игоревич, на этом фоне осечка приглашенных на бал выглядит, как детская шалость. Причем, довольно объяснимая, согласился я. В смысле, уточнил отец, поглаживая бороду. Полагаю, Там кто-то влиятельный не хотел допускать претендентов к принцессе. Вдруг понравится. Это говорит о том, что он либо хочет устранить саму принцессу, либо есть претендент на ее руку и сердце, который будет в качестве консорта императора проводить политику в интересах этого кого-то. А ты, голова, поразился Николай, мне бы такое в голову не пришло. Теперь осталось это увязать с остальными случаями, сказал отец. Вот какие варианты накиданы у меня. Кто-то хочет расшатать ситуацию в империи. Тут, скорее всего, внешние враги. Кто именно, неясно, их всегда слишком много. Кто-то хочет получить министерское кресло, тогда это враг внутренний. Вариант третий, несколько совпадений, но я в них не верю. Далее, ураган мог быть направлен на Японию, а нас зацепил случайно. Но опять же, на кой кому-то нужна Япония в связке с нами? Еще интересная мысль о разрушении логистики в России на Дальнем Востоке. Тут уже ближе, но не ясно, кому такое может быть выгодно. Еще есть варианты, нельзя отбрасывать вариант с конкурирующими семьями воздушников, но он маловероятен, взял слово Николай. А если брать самые фантастические версии, то добавил бы сюда тех ребят, которые пытаются пропихнуть в качестве общественного транспорта свой недоделанный телепорт. Но это, право, несерьезно совсем. У них же ничего не работает, они даже до этапа испытаний еще не дошли. Эти ладно, махнул рукой отец. Тут кто-то пытается подставить весь род. Это начали с Никиты. И неизвестно теперь, кем продолжат. У меня пока вариантов нет, сказал я. То есть я точно вижу, что за всеми этими инцидентами стоят определенные люди. Но даже предположить, кто это мог бы быть, пока не могу. Одно кажется мне очевидным. Происшествие с ветряками и тайфун над Сахалином, одного поля ягодки. И там имело место магическое вмешательство, будто кто-то опробовал технологию на ветряках, а обкатал на тайфуне. С учетом роста числа жертв и величины последствий, силы, стоящие за этим, гораздо серьезнее, чем может показаться. Глава 22. Из Москвы в Санкт-Петербург мы добирались на министерском самолете деда, который нам, наконец, отдали. Экипаж, судя по всему, очень радовался воссоединению с Державиными, поэтому был даже услужливее, чем обычно. Мы летели вчетвером. Отец, Николай, Карина и я. Старшую сестру Елену должен был привести ее муж. Деду уже разрешили покидать лазарет, так что планировалось, что всей огромной семьей мы соберемся ближе к вечеру. Карина весь путь не отлипала от иллюминатора, и я понимал ее целиком и полностью. Из-за своей особенности она уже несколько лет сидела в башне практически безвылазно на домашнем обучении. Но тут случился Ванли. Невероятно быстро он научил ее контролировать исходящую из нее магию, ставить блоки на воздействие, защищаться от других людей, не разрушая при этом полгорода. Сестра прыгала козочкой, когда поняла, что может справляться с собой, и я был рад за нее не меньше. Прогресс оказался столь значимым, что ей разрешили посетить бал в честь героев Сахалина. Более того, отец даже разрешил ей пройтись по магазинам. Никита, ну, Никит, сестра обвила руки мне вокруг шеи и отказывалась спускаться на землю, едва мы покинули терминал. Сходи со мной за покупками. Карин, я, право слово, ничего в этом не понимаю и терпеть это не могу. Я не пытался снять ее со своей шеи, но придумывал способы, как отмазаться от этого бесконечного похода по бутикам, обещающего стать невероятно долгим. К нам подошел отец, мгновенно оценив ситуацию, спросил, что, Никит, сводишь сестру по магазинам? Я закатил глаза в ответ, а ты не можешь, к сожалению, у меня уйма дел, ответил он. Была бы жива мама, она обязательно пошла бы, но ее нет, так что вот вам карточка, купите Карине все, что она захочет. Я хотел поинтересоваться, понимает ли отец, что испортит этим самым мне весь день, но не стал, так как в противном случае я мог испортить весь день, да и вообще все впечатление от поездки Карине. Не успела сестра убрать платиновую карту отца во внутренний карман, как у меня в голове созрела блестящая идея. Я достал телефон и набрал один из недавних номеров. «Кать, привет, как дела?» «Нормально, уже в Питере». Сижу скучаю. Ты как? О, уже добралась? Круто, искренне обрадовался я. Слушай, тут надо бы сестре помочь. Залезли в ее гардероб, и ничего достойного Зимнего дворца не нашлось. Можешь порекомендовать что-то, а лучше сходить с нами? А что мне за это будет? С ехидцей спросила Катерина. С меня билеты на Каменный Таран, они через пару дней в Москве концерт дают. Умеешь ты уговаривать, Никита. Со смешком отреагировала Громова. Где встречаемся? Фуф, выдохнул я, когда мы договорились о встрече, и повернулся к сестре. Ты как смотришь на поход по магазинам в компании Громовой? О, круто. Она, наверняка, знает крутые места. Воодушевленно захлопала в ладоши сестра. И это оказалось истинной правдой. Катерина лишь уточнила, на какую сумму мы рассчитываем погулять. Когда мы сказали, что отец особо не ограничивал, кивнула и повела нас в самый престижный торговый центр. Я даже не удивился тому, что одевался тут же, но в другом бутике. Зато удивился другому. Оставив девчонок вдвоем выбирать образ Карине, я отпросился в мужскую комнату. Недалеко от входа в нее стоял и самозабвенно трепался по телефону один хорошо знакомый мне человек. Я подошел к нему сзади и похлопал по дальнему от меня плечу. Он обернулся, никого не увидел и резко развернулся на каблуках. «Федор, а ты тут какими судьбами?» — улыбнулся я, пожимая протянутую мне руку. «Так, на чествование героев же», — ответил Кропоткин. «А ты что думал, там только ваши две семьи будут?» «Нет, весь дворец забьют, как сельди в бочку». Отец сказал, всех князей в приказном порядке, а он меня прихватил, чтобы почаще при дворе показывался. «Круто», — сказал я на его тираду. «Будешь принцессу соблазнять, Макаш, меня помилуй», — сказал Федор и рассмеялся. «Не для того меня маменька растила, чтобы потом всякие избалованные девочки из меня яичницу с беконом делали. А ты-то тут по делам, или так, сестру надо к балу подготовить». «Вот», — Громову позвал, чтобы она подсказала, где достойную приема одежду достать можно. «Сам хожу, скучаю». «Слушай, а давай ты их одних оставишь, потому что это надолго. Скажешь, что мы тут неподалеку будем. Я как раз одно дельце улажу, и пойдем, горло промочим. Заодно поболтаем, а?» Мне иногда сложно было общаться с Федей, потому что он говорил очень много слов, которые не всегда были связаны друг с другом. Но общий смысл я понял. «Хорошо», — кивнул я ему, — «скажу. Как закончит, пусть позвонят, приду их встречу». На том мы и разошлись. Встретились буквально минут через 10 и отправились в элитный бар на Невском проспекте с видом на город. Катю и Карину я предупредил, чтобы позвонили, как только подберут подходящие наряды. И, несмотря на это, в следующий раз их обеих я увидел в полицейском участке. 2,5 часа для Карины Державиной и Екатерины Громовой пролетели незаметно. И если для первой все было в новинку и она пребывала в полнейшем восторге от всего происходящего, то для второй оказалось в радость помогать. С тех пор, как с Катериной случилось несчастье, родня практически перестала ее замечать. Сначала это происходило под предлогом, чтобы не травмировать бедную девочку, а затем как-то так и повелось. И лишь сейчас Громова осознала, насколько рада простому общению без навязчивой жалости и предвзятости в отношении нее. Катерина тщательнейшим образом подошла к подбору нарядов для сестры Никиты и добилась того, чтобы обе остались абсолютно довольны итогом. И только тогда почувствовала себя немного уставшей. «Ну, что?» – спросила Карина, которая последние пару часов буквально глядела в рот новой подруге, ловя каждое ее слово. «Звоню брату, пусть встречает, успеется», — махнула рукой Громова. «Он же с Кропоткиным, небось треплются в своем баре, как бабки базарные. Если бы он хотел, уже присоединился бы к нам». «А чем тогда займемся?» — спросила Карина, светясь от счастья. «Тут недалеко есть кафе-мороженое. Стоит, правда, не на самом виду, а слегка во дворах, зато там мороженое очень вкусное». «Я только за», — ответила Державина. Она была готова отправиться за Катериной хоть на край света, а та, как назло, подзабыла маршрут к кафе-мороженому и уже через 10 минут блуждания по сумрачным дворам-колодцам поняла, что заблудилась. Резкий шум привлек внимание девушек.